Глава 16. Кормовой флаг. Вдруг все вздрогнули. Издали послышалась труба. Тонко, певуче играл рожок. Офицеры двинулись по набережной. Вдали показался капитан, окруженный пышной свитой. Впереди шли трубачи и играли сигнал. Комет метнул глазом под тент, подкометы зашевелились. И наспех на всякий случай хлестнули по спинам ненадежных. Те только ежились, но боялись шевельнуться. Капитан приближался. Он не спеша, важно, выступал в середине процессии. Офицер из свиты дал знак на галеру. Комет махнул музыкантам, и грянула музыка. Капитан по ковру вступал на галеру. Едва он ступил на палубу, как над кормой тяжело всплыл огромный, шитый золотом флаг. На нем был вышит мишурой и шелками герб, фамильный герб капитана, венецианского вельможи Патриция Пьетро Гальяно. Капитан посмотрел за борт, в сонную лоснящуюся воду, золотом глянуло из воды отражение шитого флага, полюбовался. Патриций Гальяно мечтал, чтобы его слава и деньги звенели звоном по всем морям. Он сделал строгое надменное лицо и прошел на корму с дорогой, вызолоченной резьбой, с колонками и фигурами. Там, под трильяжем, накрытым дорогим ковром, стояло его кресло. Не кресло, а трон. Трильяж — решетчатый навес. Он сводом перекрывает ют венецианской галеры. Все почтительно молчали. Шурма замерла, и голые люди, как статуи, неподвижно держали на весу тяжелые весла. Капитан шевельнул рукой, и музыка смолкла. Кивком головы Гальяно подозвал старшего офицера. Офицер докладывал, что галера вооружена, снаряжена, что куплены новые гребцы, что провиант, вода и вино запасены, оружие в исправности. Скривана, писец, стоял сзади со списком наготове. Для справок.